Глава 41. «Это поразительно!» – говорю я, наверное, в тысячный раз за этот вечер. С большим трудом нам удалось уложить детей спать. Ванечка, обиженный, засыпал нас вопросами, самый сложный из которых был: «Почему вы хотите уехать? Вам плохо с нами?» Он смотрел на меня таким умным и взрослым взглядом, что я просто растерялась. Врать ребенку я не хочу, но и правду сказать как? Анечка, весьма удивленная, что Ваня заговорил, тоже болтала без умолку. В общем, устроили настоящий цирк. Мы сидим с Владом на кухне и пьем чай. «Хорошо, что я велел засыпать пруд, оставив только видимость», — говорит Влад. «Зачем?» — спрашиваю я. «Странное решение». «Из-за Ваньки. Я боялся, что он рано или поздно может туда свалиться, что, собственно, и произошло». «Ага», — киваю я. «Я-то-то этого не знала. Хорошо, хоть щучка не нырнула». «Ну, там много ила на дне», — усмехается Влад. «Не разбилась, но головой в грязь воткнулась бы». «Нет, ну ты слышал, как он заговорил? Как будто и не молчал». «Снова качаю я головой. Чудо! Этому есть объяснение», — говорит Влад. «Психолог говорил, что сильный стресс может спровоцировать речь». «Да уж, с его боязнью воды прыгнуть в пруд — это еще какой стресс». «Он не этого испугался, Кира». Влад внимательно смотрит на меня. «Он не хочет, чтобы вы уезжали». И я этого не хочу. Я не знаю, что мне ответить на это. Мне безумно жаль мальчика, но жить в доме Влада и смотреть, как он встречается с другими девушками, это мазохизм какой-то. «Ну а мне что прикажешь делать?» Я вскидываю глаза. «Остаться. С нами. Стать хозяйкой в этом доме. Так просто. А ты будешь ездить со всякими Каринами». Не выдерживаю я, хотя понимаю, что никаких прав не имею ревновать. На лице Влада появляется удивление, даже ошарашенность. Как будто я своими глазами не видела его, эту Барби. «Что?» – переспрашивает он. «При чем тут Карина?» «Теперь моя очередь удивляться. Он что, меня совсем дурой считает?» «Ты, конечно, имеешь право ездить куда хочешь и встречаться с кем хочешь», – холодно говорю я. «Только моя роль какая? Гувернантки? Экономки? Прислуги?» «Кира, я совсем...» Начинает Влад, и тут до него как будто доходит. «Вот я идиот. Я не могу спорить с этим утверждением». «Кира, я никуда с Кариной не ездил», — улыбается Влад. «Я виноват, что не объяснил сразу». «Куда же вы оба девались?» — издевательски спрашиваю я. «Прости, я должен был предупредить тебя. Я сорвался, потому что мне позвонили. Я дуболом и подумать не мог, что ты решишь, что я и Карина». «Но ее намерения были очевидны», — говорю я. «У меня и в мыслях не было. Я отправил ее домой и сказал, чтобы больше мне на глаза не попадалось. Более того, я ее уволил. Я так разозлился, что она приперлась. Наорал на нее. Она и уехала. Потом мне позвонили, и я забыл тебя предупредить. Ну, прости, я больше никогда так делать не буду. Я звонил тебе позже, но ты не брала трубку. Я как раз в это время собирала вещи и не слышала звонка. Это все похоже на правду». «Или мне так хочется верить?» «Уверяю тебя, никаких Карин больше в моей жизни не будет. Только ты, Кира», – торжественно говорит Влад. «Я все еще не верю ему». «И кто же тебе позвонил?» – подозрительно спрашиваю. «Светку нашли. Вот я и сорвался, чтобы самому поговорить с ней, прежде чем передать полиции. Ты была права. Ее нашли в той самой деревне, у бабки. Сейчас». Влад встает и выходит из кухни. Возвращается он с пакетиком в руках. «Вот». Он вываливает передо мной кучку золотых украшений. «Посмотри, все ли здесь? Светку ограбили какие-то бомжи, отобрали золото». «Вот я это выяснил, пока его у них вытряс. Сама понимаешь, времени не было, хотел побыстрее управиться. Они клянутся, что все на месте». Я перебираю украшения. Половина из них не мои, наверное, бывшей свекрови. «Обручального колечка не хватает», — говорю я. «Ну ничего, самое ценное на месте. Если оно для тебя важно, мы пройдемся по ломбардам, поищем», — говорит Влад. «Нет, не надо», — качаю я головой. «Я разведена, зачем оно мне?» Тут Влад достает из кармана коробочку и распахивает ее. Я теряю дар речи. В ней переливается крупным бриллиантом изумительное кольцо. «Кира, выходи за меня замуж», — говорит Влад. «Я давно хотел это сделать. Все ждал подходящего момента, но уже не могу терпеть. Хочу, чтобы ты осталась со мной». «Ой!» Я прижимаю руки к щекам, которые начинают пылать. И ведь не первый раз мне предложение делают, а все равно волнительно. Я не знаю. мямлю я. Все мысли смешались в голове. Мне страшно, очень страшно. А что, если не получится? А что, если мы не сможем? Зато я знаю. Влад решительно берет мою руку и надевает кольцо. Я смотрю, как свет отражается от бриллианта, рассыпается мелкими искорками. «Ты уверен?» – спрашиваю я. 100%, Кира. Я никогда не переставал любить тебя. Я тебя ждал. Судьба подарила нам второй шанс. Мы не можем его упустить». «Да», – эхом повторяю я. «Второй шанс». Сейчас я понимаю, что Влад всегда был в моем сердце, как бы я ни старалась забыть его. «Я согласна», — говорю я, — «к черту сомнения, я люблю Влада и хочу быть с ним».